Из слов пигмея. Предисловие. Слова пигмея не всегда служат выражением моих мыслей. Они только дают иногда представление о том, как мои мысли меняются день ото дня. Из одного стебелька может развиться несколько побегов. Кто знает, сколько побегов. Нос. Известное изречение Паскаля, гласящее, что если бы нос Клеопатры был кривым, история могла бы пойти иначе. Однако влюбленный редко видит истинные черты лица предмета своей любви. Когда нас охватывает любовь, мы обманываем себя искуснейшим образом. Антоний не исключение. Будь нос Клеопатры кривым, Антоний вряд ли увидел бы это. А если бы и увидел, то нашел бы другое достоинство, восполняющее этот недостаток. Во всем мире не сыщешь женщины со столькими достоинствами, как наша возлюбленная. Антоний, как и мы у своей возлюбленной, нашел бы в глазах или губах Клеопатры нечто такое, что с лихвой восполняло бы изъян. Вдобавок обычное «а ее душа» в самом деле, наша возлюбленная во все времена обладала безгранично прекрасной душой. К тому же одежда, состояние или общественное положение тоже входят в число ее достоинств. Наконец, бывали даже случаи, когда к достоинствам причисляли факт или слух, что некогда ее любила какая-то знаменитость. И разве Клеопатра не была последней египетской царицей, окруженной роскошью и тайной? Когда в облаке благоухания она восседала, сверкая драгоценной короной с лотосом или другим цветком в руках, неужели кто-нибудь заметил бы легкую кривизну ее носа? Тем более Антоний. Такой самообман распространяется не только на любовь. Лишь в редких случаях мы не окрашиваем действительность в те тона, что нам хочется. Взять, например, хоть вывеску зубного врача. Мы не столько видим саму вывеску, сколько хотим ее видеть, потому что ощущаем зубную боль. Разумеется, наша зубная боль не имеет к мировой истории никакого отношения. Но подобному самообману подвержены, как правило, и политики, которые хотят знать настроение народа, и военные, которые хотят знать положение противника, и деловые люди, которые хотят знать состояние финансов. Я не отрицаю, что разум должен это корректировать. Но в то же время признаю и существование управляющего всеми людскими делами случая. Может быть, самообман есть вечная сила, управляющая мировой историей. Короче говоря, 2000-летняя история не зависела от того, каким был нос, промелькнувший в ней Клеопатры. Она скорее зависела от вездесущей на земле нашей глупости, от заслуживающей смеха, но высокой нашей глупости. Этика. Правящая нами мораль — это отравленная капитализмом мораль феодализма. Она приносит только вред и никаких благодеяний. Мораль — другое название удобства, нечто вроде левостороннего движения. Левостороннее движение принято в Японии, как и в Англии. Благодеяние морали – это экономия времени и трудов. Вред морали – это полный паралич совести. Бездумно опровергать мораль – значит мало смыслить в экономике. Бездумно подчиняться морали – значит быть трусом или лентяем. Сильный попирает мораль, слабого мораль ласкает. Тот, кого мораль преследует, всегда стоит между сильным и слабым. Совесть, как всякий вид изящных искусств, имеет своих фанатичных приверженцев. Эти приверженцы на 9/10 – просвещенные аристократы или богачи. Совесть не появляется с возрастом, как борода. Чтобы приобрести совесть, требуется некоторый опыт. Более 90% людей от рождения лишены совести. Трагизм нашего положения в том, что либо по молодости лет, либо из-за недостатка опыта, прежде чем мы приобретем совесть, нас обзывают бессовестными негодяями. Комизм нашего положения в том, что либо по молодости лет, либо из-за недостатка опыта, после того, как нас обзовут бессовестными негодяями, мы, наконец, приобретаем совесть. Совесть.